Поэтому не тратьте свое время даром, не думайте, что вы прогрессируете или что все уже. Даже если вы прогрессируете, то на этом все закончилось. Нет. Прабхупада говорил, это бесконечный поток милости. Непрекращающийся поток милости. То есть, милость всегда можно ощутить. Даже уже ее получив, еще большую получить и так далее. Это означает, квалификация растет, растет, растет, растет. Как Нарада получил благословение, что никогда преданный не будет удовлетворен своей преданностью. И Кришна рассмеялся. Он говорит, зачем тебе такое благословление? Это и есть преданность. Как узнать, что преданность все исчезла? Вы стали думать, что все, это преданность. Преданность, удовлетворены своей преданностью. Значит, она уже уходит.